Да нет, я имел в виду по людскому календарю. Олега остро царапнуло то, что эльф упорно принимал его за демона. Пусть странного и неправильного, но все же демона. Неужели во мне осталось так мало человеческого? В который раз призадумался он. «Ты воспринимаешь себя человеком?» – удивленно спросил Элиар. «Тогда май, начало июня?» «Вряд ли получится», – огорчился Олег. «Экзамены», – пояснил он. «Милорд Альфраний очень тщательно присматривает за сдачей. Элиас Альфрани, ректор Светлой Ил-Арша, то есть Академии», – поправился Элиар. «Он самый. А ты что, его знаешь?» Элиар вновь таинственно улыбнулся. «Не волнуйся, тебя отпустят», — сказал он напоследок и, встав со стула, направился к двери. «Мне пора. Увидимся в Золотом лесу», — добавил он, открывая дверь и перешагивая порог. Олег устал, чтобы проводить гостя. Однако за тяжелой дверью стандартного гостиничного номера не было привычного коридора. Там расстилалась ночь. Звездная ночь, насыщенная запахами леса и свежескошенной травы. Она была вверху, внизу, везде. Только ночь, звезды и запах леса. За спиной находилась все та же комната. В окна били радостные полуденные лучи солнца. А по узкой тропинке Млечного Пути легкой походкой, не оборачиваясь, шел Элиар, иногда перепрыгивая звездные скопления и обходя ямы-провалы туманностей. Олег ошарашенно прикрыл дверь и посмотрел на Вериену. Та ответила ему не менее изумленным взглядом. Приоткрыв дверь снова, Олег обнаружил привычные серые стены придорожной гостиницы. «Устал я что-то от этого города», – ни к кому не обращаясь, задумчиво промолвил Олег. «Пора бы и возвращаться, а то милорд-ректор заждался уже небось». «Да», – также задумчиво протянула Вериена. «И люди тут какие-то нехорошие. Не нравятся они мне. Оно, конечно, может быть, я просто не умею их готовить». Однако ж в Антисе воры и сырыми неплохо идут. Ладно, хватит шуток. Сегодня же забираю гонорар и едем домой. До Антиса путешественники добрались быстро. Пара хороших верховых лошадей – это вовсе не то, что громоздкая карета, которая далеко не везде могла проехать, из-за чего по дороге в Ламарру нередко приходилось ехать в объезд. К тому же на этот раз Олег вовсе не скрывал своего статуса мага, и все встречные повозки спешно освобождали дорогу, только заметив черно-алый плащ характерного покроя. Да и таможенные и прочие чиновники мгновенно открывали зеленый коридор молодому магу и его спутнице, что также в немалой степени ускоряло поездку. Магов в Эльтиане боялись и уважали. Уважали за ту несомненную пользу, которую они приносили людям, исцеляя самые страшные раны, повышая плодородие земель, вызывая дожди и отгоняя их, когда они были не нужны. А боялись за жестокость и непредсказуемость, с которой маги, пользуясь абсолютной безнаказанностью, расправлялись со всеми, кто осмеливался противоречить их малейшему желанию. Пользующийся этим преимуществом, Олег, тем не менее, неоднократно задумывался о том, какую роль эта презрительная надменность, с которой обладающие магическим даром смотрели на всех остальных, сыграла в стремительном распространении культа Орхиса, установленного с немалым трудом и потерями. Да и сейчас немалых размеров страна была полностью недоступна для академиков, что преизрядно тех раздражало. Проезжая через знакомую деревню, он увидел вывеску трактира, хозяин которого в прошлый раз попытался продать их разбойникам. Олег, которому было любопытно понаблюдать за действием своего проклятия, немедленно предложил заехать и перекусить. Зайдя в трактир, Они уселись за угловой столик и заказали плотный обед, который и был им немедленно подан молодым парнем лет 16. С момента их предыдущего посещения трактир словно преобразился. Пол был чисто вымыт, на окнах висели свежие занавески, по стенам вились, опираясь на натянутые нити, какие-то комнатные растения. Данные изменения настолько изумили Олега, в конце концов, проклятие некроманта отнюдь не та вещь, которая способствует повышению благосостояния, что он, не выдержав, повелительным жестом указал пареньку на место рядом с собой и предложил разделить с ними обед и поделиться последними новостями. Отказать ужасному некромансеру паренек не посмел и, сторожко присев на краешек громоздкого дубового табурета, развязал язык. Новости у парня были, да еще какие. Самой грандиозной новостью было то, что недавно какой-то проезжавший по своим делам маг мимоходом под корень извел всю шайку неуловимого гудроба. Об этом мальчишка и заливался соловьем, детально описывая зверские лица плененных разбойников, посмотреть на которых он ходил в город, и завистливо вздыхал, называя сумму, назначенную за их головы и полученную магом. Наконец Олегу надоело по третьему кругу выслушивать описание своих подвигов, невероятно раздутых местными сплетниками, и он поинтересовался. «А с хозяином чего? Раньше здесь за стойкой мужик стоял». На что парень небрежно мотнул лохматой головой. «Да мертвяки его на той неделе схарчили. Почти вскоре после того, как шайку повязали. Представляете, вылетели вечером из леса, и через всю деревню, прямо сквозь стены и даже людей, полетели к трактиру. Никого не тронули, даже те, сквозь кого они пролетели, почти не пострадали. Только дед Мрей окочурился, но он и так уже старенький был, да у бабки Лияи заикание появилось. Да это и к лучшему, а то она своей болтовнёй никому покоя не давала. Да еще несколько мужиков, которые здесь пиво потребляли, потом долго штаны отстирывали. Но это и вовсе пустяки. Так что, считай, никто и не пострадал. А мертвяки в трактир-то влетели, и трактирщика, и слугу одного его в клочки разорвали, а после исчезли, в воздухе растворившись. И нет их. Староста-то от испугу трактир хотел сжечь, да матка моя не растерялась и предложила выкупить его у общества по дешевке. Наследников-то у толстого ныга не было, вот она и грит. Посетителей-то привидения не тронули, значит, ныг их чем-то обидел. Пиво развел, али еду гнилую подсунул, так что потравились они полезные. Так что, мол, если такого не допускать, то вполне себе жить можно. А трактир справный, чего ж его жечь? Ну и выкупила, значит. А сейчас и посетитель пошел. Проезжающие, значит, вот как вы, ваша милость. Да и местные нет-нет, да заглянут на пятно кровавое, от прежнего хозяина оставшееся взглянуть, да кружечку пивка пропустить. Олег хмыкнул. Вот как отозвалось на нечестном трактирщике его проклятие, чтоб каждый погибший по твоей вине у тебя по куску мяса вырвал. Доев и расплатившись, он и Вериена продолжили свой путь.